Глава 5. О выгодах пустынножительства. Итак, пока редкость обитавших в то время в пустыне, доставляя нам свободу, благоприятствовала нам, пока в большем уединении мы часто восхищались до небесных восторгов, и такое множество посещающих братьев не отягощало наши чувства развлечениями чрезмерных забот по требованию гостеприимства, то я с ненасытным желанием и со всем жаром сердечным держался спокойного уединения пустыни и жизни там, подобной ангельскому блаженству. Но когда, как я сказал, большое число братьев стало поселяться в той пустыне, и уменьшение приволия не только стало охлаждать ревность к божественному созерцанию, но и связывать дух многоразличными узами плотских вещей, то почел за лучшее исполнять правила общежития, нежели в столь высоком звании отшельничестве быть нерадивым по причине заботы о плотских потребностях. Хотя у меня теперь нет той свободы и духовных восторгов, но после совершенного оставления заботы о завтрашнем дне меня утешает исполнение евангельской заповеди, и чего недостает мне для возвышенного созерцания, то вознаграждается покорностью послушания. Ибо достойно сожаления, когда кто-либо занимается изучением какого-нибудь искусства, а совершенство его вовсе не достигает. Глава 6. О пользе общежития. Итак, коротко изъясню, какими выгодами теперь я пользуюсь в этой жизни в Киновее, а вы, выслушав рассказ, рассудите, могут ли те выгоды пустыни сравняться с этими благодеяниями. Из этого рассказа также можно увидеть, от скуки ли пустынной или от желания чистоты захотел я вступить в тесные обстоятельства Киновии. Итак, в этой жизни нет никакой заботы о дневной работе, никакого развлечения от продажи или покупки, ни неизбежного попечения о годовом запасе хлеба, ни беспокойства о телесных вещах, когда приготовляется необходимое не только для собственного употребления, но и для многих приходящих. Наконец, нет никакого самовозношения от похвалы человеческой, которая в очах Божиих хуже всего этого, то есть забот о телесном. Даже великие труды пустынные часто губят. Но не упоминая об опасностях духовной гордости и гибельного тщеславия в отшельнической жизни, возвратимся к той общей для всех тяжести, то есть общей заботе о приготовлении пищи, которая, забота, превышает меру, не говорю той древней строгости, вовсе не знавшей употребления масла, но уже недовольна и этим послаблением нашего времени, когда одного секстария масла, секстарий — шестая часть конга, в сексте — 1,5 фунта или 18 унций, и одного модия чечевицы, модий мера, по словам Свиды, содержит 26,2 фунта. Достаточно было для исполнения обязанности угощения в течение целого года, а теперь удвоенной и утроенной мерою едва можно удовлетворять жизненную потребность. У некоторых это вредное послабление настолько возросло, что к смеси уксуса и рассола прибавляли не одну каплю масла, которую наши предки, исполнявшие пустынные постановления с большей строгостью воздержания, обычно подливали только для изгнания тщеславия. Но, раздробляя египетский сыр для лакомства, поливают маслом больше, чем нужно. И таким образом два рода пищи, которые различаются своей приятностью и с большим удовольствием порознь и в разное время могли бы питать монахов, они принимают, услаждаясь одним запахом. Стяжание материальных вещей также усилилось настолько, что отшельники под предлогом приличия и гостеприимства начали иметь в своих кельях сагу, сагаримский плащ, которую без стыда я не могу и носить. Нечего и говорить о том, чем смущаемая душа, всегда углубляющаяся в духовное созерцание, особенно отягчается. Каковы стечения братьев, обязанности принятия и провожания их, взаимные посещения, непрерывное беспокойство от различных разговоров и занятий, Даже само ожидание их развлекает душу, расстроенную всегдашним обычным беспокойством. Оттого-то и бывает, что пустынники на свободе отшельничества при таких препятствиях и затруднениях, не достигает неизреченной восторженности сердца и лишается плода пустынного жительства. Если бы у меня, находящегося теперь в обществе и на молве, и не было того плода, то, по крайней мере, спокойная душа, умиротворенное сердце, будет свободно от всяких забот. Если и у пребывающих в уединении не будет покоя, то хотя понесут труды отшельничества, но не получат от него плода, который приобретается только непоколебимым спокойствием духа. Наконец, если бы мне, находящемуся в киновии, и не доставало чего-нибудь для чистоты сердца, то я буду доволен и выполнением одной евангельской заповеди, которая, как известно всем, не может быть поставлена ниже плодов пустыни. Именно чтобы не заботиться о завтрашнем дне, в подчинении до конца Авве мне можно было хоть несколько подражать тому, о ком говорится, смирил себя, быв послушным даже до смерти, к Филиппийцам 2:8, и чтобы мне удостоиться смиренно говорить слово его. Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. От Иоанна 6:38. А.В. Иоанн выставляет выгоды общежития следующие. Первое – свобода от заботы о приобретении пищи, питья, одежды и других необходимых вещей, о которых в киновии заботятся настоятель и эконом, а пустынники сами должны о всем заботиться. Второе – большая безопасность от тщеславия, а в уединенном пустынном жительстве удобнее подкрадывается гордость. Иной хоть и немного постится, но, не видя другого, более строгого постника, начинает думать о себе высоко. Третья польза общежития – подчинение, умерщвление своей воли. Святой Василий Великий в 7 главе «Пространных правил» хорошо говорит о выгодах общежития. Первая выгода – та, что никто из нас сам, без помощи других, не может приготовить себе необходимое для жизни. Это в киновии удобнее достигается, нежели в одиноком пустынном жительстве. Второе, в одиночестве еще и то неудобно, что пустыннику нелегко узнать, что он грешит в чем-нибудь, когда некому это заметить, благосклонно вразумить, наставить. Поэтому премудрый говорит: «Горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его». Екклесиас 4:10. Третье. В киновии больше удобств и случаев исполнять разные заповеди, нежели в одиночестве. Одинокий, делая одно дело, не может исполнять другого. Посещая больного, например, не может исполнять обязанности гостеприимства. Да и вообще в исполнении всякого дела не может иметь столько усердия и постоянства, как в общежитии при соревновании с другим. Четвертое. Если мы все между собою члены одного тела, церкви, глава которой Христос, то в совокупном согласном действии всех членов лучше выполняются все обязанности. Если радуется один член, то и другие радуются вместе с ним. Если страдает один член, то сострадают ему и другие члены, а в одиночестве никто не знает состояния других. Пятое. В церкви сообщаются многим разные дарования Святаго Духа для общей пользы. 1 Коринфянам, глава 12. А в одиночестве никто не может иметь все дарования, нужные для духовной жизни. Некому послужить ими, и дар остается бесполезным. 6. Одинокому угрожает опасность от гордости. Добродетели свои высоко ценят, недостатков своих не видят. И если некому указать ему их, то будет считать себя совершенным, да и не перед кем выказывать свои добродетели, сострадательность, кротость, терпение, смирение и тому подобное.